Глава вторая. На летучке в агентстве Брюс я была сонная и побитая. Сонная, потому что всю ночь с упоением вспоминала, с какой страстью Грик Воронцов прикасался к моему телу, с каким жадным аппетитом проглатывал ужин, как расслабленно пил кофе из маленькой чашечки, наслаждаясь каждой минутой покоя. Разве можно уснуть, когда твоя голова переполнена мыслями и мечтами? А потом наваливался полутемный зал и люди, корчащиеся на полу, потому что их убивала музыка. Я знала, что сплетение нот, записанное на нотном стане, имеет особую власть над психикой. Знала, что музыка может стать триггером, запускающим былые фобии или предопределенную цепь событий. Музыку использовали для гипноза с помощью правильных композиций, манипулировали толпой. Но музыка как инструмент убийства? Нож маньяка, пулемет на войне и рояль? Пока не появился Синг-Шо с Гуцинем, разве думала я об этом? Разве знала предел своего таланта, хрупкая девушка со старой скрипкой? Если бы раньше кто из знакомых поставил в ряд рояль и убийство, я бы искренне рассмеялась. Ситуация из анекдотов. Рояль выпал из окна и задел прохожего. Роялем придавило неуклюжего грузчика. А главное, игра на рояле была настолько фальшивой, что слушатель застрелился. Смешно, ага. А теперь я прочувствовала всем телом, что Грик говорил чистую правду. Если в доме стоял инструмент и Воронцов до него добирался, все живое было обречено. На всех этажах, в подвале, на крыше, на заднем дворе и на улице. Говорят, сильный боксер, фехтовальщик. Грик был сильным пианистом в этом смысле слова. А фантастическая скорость игры и экспрессия исполнения не оставляли шансов. Он многих убил, извлекая звуки, и рояль пробуждал в нем кровожадного зверя. Заставлял вспомнить о 30-х годах. Поэтому я была побитая. Даже подготовленная морально, уже со скрипкой в руке, даже с учетом того, что Воронцов и не бил меня так, щелкал пальцем, будто смахивал пыль, я пропустила слишком много ударов, остались порезы и синяки. А главное, я видела ясно. Ему доставляло особый кайф причинять мне боль, расковыривать раны, видеть меня в крови и в слезах. Такой контраст с тем, что было чуть раньше, с той отчаянной горячностью в шепоте, когда он клялся, что никому не позволит меня обидеть, даже себе, даже... Разве можно уснуть, когда душа и тело находятся в таком раздрае? Когда разум видит абьюзера, и тело подтверждает все обвинения, а сердце кричит: «Он невиновен! Его сделали таким, превратили в монстра! Моя любовь одолеет все!» Глупые сказки про чудищ, которых излечивали поцелуями. Сколько красавиц сгинуло, отравленных прекрасной мечтой о том, что еще уступка, еще один порез на руке, разбитая скула, заплывший глаз, и получится исцелить. Ведь разбьет, значит, ничего, увы. Простая фраза, а столько веков калечила женские души, становилась смыслом сломанной жизни, оправданием домашних тиранов, выдававших жажду контроля над жертвой за нежность, любовь, невинную ревность. Токсичные отношения. Хочу ли я снова в них окунуться? Разве мне не хватило Элен и ее уничтожающей личность заботы? Видимо, не хватило. Даже побитое и униженное, мое тело по-прежнему хотело Грига. Каждой клеткой, каждой порой кожи, всего целиком до предела, до последнего вздоха. Я искала ему оправдания, придумывала как религию и фанатично верила в благой исход. Неужели я, правда, идеальная жертва? Бабочка, летящая в темноте на свет оголенного, искрящего провода. Грик Воронцов за 3 недели знакомства стал для меня вредной привычкой. Такой, как курение, алкоголь, как тягучий и сладкий наркотик. Интоксикация Григом. Еще один псевдомузыкальный термин. Я знала, что он меня убивает, и не могла отказаться. Когда Обухов увидел меня в Останкино, побелел, как залежи мела, и пристал с расспросами, кто посмел. Что я могла ответить курсанту? И нужны ли ему были ответы? Разве что пришлось отмазать китайца, поехавшего меня провожать. «Это просто тренировка, не парься», – успокоила Гардемарина. «Когда ты отрабатываешь удар, неужели инструктор тебя щадит? Когда боксер работает в спарринге, кто подсчитывает его гематомы?» «Это другое дело», – поджал губы взбешенный Обухов. «В конце концов, ты же девушка, аленький». «Милый, это сексизм». Я ткнула пальцем в плечо Данилы. «Все прошло с моего согласия, так что не парься, курсант». «Закрой ему доступ в башню. Грик тебя выбрал жертвой и играется, словно кот, цепляя когтем за шкурку». «То есть я глупая серая мышь?» «Что ж, спасибо за оценку, курсант. Мне и Элен об этом твердила. Я услышала и поняла. Не вижу смысла продолжать разговор». Он хотел меня удержать, извиниться, но Фролов оборвал пикировку, жестом пригласив в кабинет всех кромешников, что успели собраться в бюро. Мы урвали места за столом, остальные расселись кто где. За ночь командор сопоставил улики, обдумал увиденное в концертном зале и пришел к тем же выводам, что и Грик. Сингшо, победив и иссушив Кандашова, завладел навыками дома иллюзий, а попытка создать манекены массово, милостивые господа и дамы, я прошу это отметить особо, выдала причастность дракона к тайным практикам семейства Гордонов. И позвольте спросить, откуда приезжим узнать столь интимные тайны кланов? Кромешники угрюмо молчали, но Фролов, как всегда, витийствовал и риторически вопрошал. Если бы их командор вовремя услышал мои показания, поверил рассказу смешной скрипачки вместо того, чтобы проталкивать очевидную версию с Григом, а ведь кто-то успел проникнуть в исподний дом манекенов, побывал на фабрике, порылся в архивах. Это выяснили Фролов и Клариса после сходки сестер в МГУ. Варька, сидящая между мной и Патриком, шепотом ввела нас в курс дела. Но даже тогда командор не сделал правильных выводов и допустил возможность теракта в малом зале консерватории. С несколько раздраженным видом Фролов сделал знак, и на экране проектора появилась фотография Юэ Луна в полицейской форме, в орденах и сиянии. «Позвольте представить господина Юэ, инспектора первого класса из отряда «Желтой реки» подразделения Найхэ. Проник на территорию Российской Федерации по-простому, без чинов и регалий, с первой попытки и без всякого блата поступил в МГУ, господа. Так сказать, совершил под прикрытием тайную операцию. Оружие – талисманы, заряженные внутренней силой или энергией ЦИ. Но в отличие от чисто даосских практик, не брезгуют и магическим словом. Его цель – черный дракон Сингшо, поэтому полагаю полезной возможную кооперацию. Ваше мнение, Гардемарины? «При чем тут река и что такое Найхэ?» – крикнул любознательный Патрик. Варька демонстративно прочистила ухо. «Какой миленький!» – заворковала Людмила. «Такому парню в кино сниматься, а не из подов ловить на чужбине». Многие девушки из собравшихся согласно закивали, любуясь китайцем. «Зачем он поступил в МГУ?» Этот вопрос задала Марго, третья из созданий, посетивших собрание. «Дружба народов не очевиднее?» Фролов кратким взмахом руки остановил балаган. «Разумеется, драгоценная первая. Университет дружбы народов тоже идеально служит прикрытием и местом для вербовки иностранных студентов, но, как пояснил Юэ Лун, если у дракона есть выбор, он всегда выбирает лучшее. Так что инспектор, скажем так, смоделировал возможное поведение гостя столицы и пошел по его стопам». «Студента Сингшо нет в наших списках», – выдала сухую справку Марго. «А если инспектор не сдаст экзамены, он будет отчислен с первого курса». Кто-то хмыкнул. Фролов замахал руками, готовясь объяснить про Найхэ, но тут из коридора донесся крик. «Этот Юэ все сдал, Маргарита Рудольфовна! Могу предъявить зачетку!» Сквозь толпу младших кромешников, которым не хватило мест в кабинете, торопливо протолкался китаец. Без формы, в элегантной гражданской одежде, он выглядел до того восхитительно, что по рядам пронесся единый томный вздох. Юэлун ослепительно улыбался и размахивал в воздухе черной книжечкой. «Как вы могли сдать экзамены?» – немедленно взорвалась Марго. «Без моей печати на допуске?» «Простите, ее поставила Долли», – примирительно вскинул руки китаец. «Этот Юэ прождал вас полдня в коридоре, и Дарья Васильевна согласилась... как это? Шлепнуть печать? По всем предметам отлично, управился вчера до концерта». «Миленький и умненький», – оценила Людмила. Маргарита вдохнула поглубже, собираясь обрушить на китайскую светлую голову всю ярость российской системы, но Вадим Никанорыч хлопнул в ладоши, обрывая нелепый диспут. «Голубушка первая, если это так важно, обсудите вопросы дисциплины позднее. А сейчас я надеюсь услышать от гостя всю информацию о Сингшо. По пунктам, голубчик Юэ, фиксируйте на подкорочку. Кто он такой, черт побери? За каким, как вы изволите ругаться, ракшасом приехал в нашу столицу? Что требуется для его поимки и как он связан с другими драконами, прилетавшими раньше в Москву? Итого 4 пункта, извольте ответить. Можете в произвольном порядке. Да, совсем забыл. Изъясните, голубчик, с какой стати вчера подвергли опасности 500 зрителей в консерватории?» Юэлун задумался, покивал, отыскал меня взглядом в группе кромешников, чуть заметно поморщился, разглядев ссадину, горевшую на скуле. Я вспомнила, как вчера убежала, оставив его в одиночестве. Без объяснений, не попрощавшись, грубо оборвав поцелуй. Должно быть, китайский красавчик впервые столкнулся с подобным отказом. Вон и круги под глазами, добавившие им глубины, и улыбка какая-то. Блеклая. Но почему так устроен мой мозг? Почему я бегу от заботы и ласки, добиваясь внимания психопата? Как кошка, рванувшая из рук прохожего прямо под колеса грузовика. «Вам кажется, — начал китаец, притушив любезность и обаяние, — что вчера я совершил преступление? Если б знали, на что способен Сингшо, не осуждали б с такой поспешностью». И 500 жертв, как вчера на концерте, показались бы допустимой ценой ради поимки дракона. Обухов скептически хмыкнул. Фролов зыркнул на курсанта, показал кулак. Данила изобразил смирение. «Мы не знаем, кто такой Сингшо», – между тем продолжал Юэлун. «Звездный змей – просто творческий псевдоним, как он любит повторять при знакомстве. Никто не видел его лица». Я имею в виду в человеческом облике. Чаще он носит эффектные маски, но способен менять личины, некий дипфейк, если хотите. Его след – аромат травяного сока в смеси с запахом прелой земли. С недавнего времени я узнал, что он оставляет звуковые следы – гуцинь и шум океана. Гуцинь – боевой инструмент, стихия – вода. Так что реки, озера, подземные стоки, грозовые тучи – его союзники. Сущность – оборотень Яо. Все древние семьи Яо на учете в отделе Найхэ. Но ни один из драконьих кланов не признает подобного сына. Принимая во внимание четвертый вопрос, я подниму картотеки драконов, посещавших раньше Москву. Возможно, Сингшо – их потомок. Его цель – редкие артефакты и боевые навыки верховных школ. Судя по докладам моих подчиненных, Сингшо заинтересовали марионетки, а еще архивы Якова Брюса, которые, возможно, хранил у себя глава Дома иллюзий. Для его поимки, коллеги, требуется самая малость – выследить, где он находится. У меня есть приказ о ликвидации с пометкой «любой ценой». «Мило». Не выдержал Обухов, демонстрируя ленивые аплодисменты. «Ноль конкретики, да и задача прикольная. Выловить в Москве одного дракона. Отставить, курсант!» Вадим Никанорыч привычно отмахнулся от гардемарина. «Тем не менее, господин Юэлун, когда вы заявились в столицу...» «Осмелюсь заметить, задолго до, когда мы знать о драконе не знали. У вас ведь имелся какой-то план?» Я действительно приехал за год до событий, когда от надежного информатора получил известие о драконе в Москве. Сингшо не атакует с наскока, это террорист высокого класса. Он готовит почву для операции, прорабатывает адреса и пароли, вербует соратников и выжидает подходящий момент для удара. Я искал его след. «Что-то долго искали», — снова сорвался Обухов. «Могли доложить в бюро кромки, а не бездельничать в универе». Юэлун стушевался, но ответил прямо. «Этот недостойный инспектор так бы и поступил, но, увы, бюрократизм нашей системы и политическая обстановка...» «Оставим», — поморщился Вадим Никанорыч. «Обухов, еще раз откроешь рот без моего дозволения, я могу слушать доклад из карцера», — осклабился упрямый курсант. Я пихнула Данилу в бок и хлопнула его по губам ладонью. Тот независимо фыркнул, но раздумал немедленно прорываться в карцер. Юэлун помрачнел еще больше и перестал смотреть в нашу сторону. «Чем же дракон так опасен? Тем, что сильнее прочих исподов? Он обладает способностью забирать чужие навыки боя, не знает жалости к людям и оставляет за собой реки крови». Кромешники переглянулись. Почудилось, все они вспомнили о том, как наследник ордена Субаш прошелся по исподней Москве, вырезая под корень враждебные кланы. Послышался в голове шепот Грига. Дракон будто мысли мои читает. «Ну, пока-то он нам помогает», — буркнул скучающий Патрик. «Сколько мы маялись с Кандашовым, пытаясь призвать к ответу, а он только губы облизывал, чавкая нелегальными жертвами». «Ну ты-то заткнись!» – простонала Варька. «Помогает», – широко улыбнулся китаец. «Если позволите, этот Юэ проведет урок географии. Что московским коллегам известно о мистической грани Китая?» Кромешники в разнобой зашумели, но Юэлун ответа не ждал. Он внезапно сделался холоден, будто вынутый из ножен меч. «Резня в Лояне, 2002 год». Шум утих. Кто-то еле слышно присвистнул. Ухань, 2005. Катакомбы, полные трупов. Храм центральной вершины на горе Суншань, 2006 год. Гора Хуашань, в 2007. Монастырь нефритового источника. Закрытое дело о взрыве в подземельях запретного города. Лхаса, 2010. Достаточно? Или пройдемся по мировой географии. Трагедия в Глазго, 2012. В этом же году... Атака на Кембридж, пропажа коллекции Тринити колледжа, кровавый визит в Улсторп, а затем вандализм в Вестминстерском аббатстве, когда пострадал памятник Ньютону. При этих словах я вздрогнула и сделала тайный знак Фролову. Командор кивнул и поморщился, видимо, не хотел сдавать карты китайцу. «Его след в Великобритании ярок», продолжал между тем Юэлун, не обращая на нас внимания. Пройдя по знаковым ньютоновским местам, включая архивы Королевского общества, Сингшо засобирался в Москву, где проявил интерес к тому, кто был другом Ньютона, учеником и наследником, Якову Вильямовичу Брюсу. А пока Сингшо пировал на просторах Великобритании, наш китайский коллега закончил Оксфорд. Обухов снова не устоял, даже с места привстал в предвкушении взбучки, но не услышал ни гневного окрика, ни ожидаемых смешков от товарищей. Всем было просто не до него. Для меня города и даты не имели никакого значения, просто точки на географической карте. А вот кромешники что-то знали, переглядывались в запредельном ужасе, сжимали плотнее губы в предчувствии новых бед, готовых обрушиться на Москву. Видимо, все катастрофы, что перечислил китаец, проходили по теневому ведомству, не цепляя лицевую реальность. Но то, что случилось в исподнем мире, выходило за всякие рамки. «Это все черный дракон?» – шепнул кто-то. «Мамочка дорогая». «Да», – будто эхо отозвался другой. 500 жертв, пожалуй, пустяк. Нафига вчера Данька геройствовал? Мы не можем его поймать». С горечью признал Юэлун. «Просто идем по кровавому следу и собираем улики. Но с Москвой случилось иначе, стала понятна цель. Потому этот Юэ поступил в МГУ. Сталинские высотки связаны с именем Брюса. Этот же недостойный инспектор изучал историю метрополитена, перерыл библиотеки столицы в поисках сведений о Сухаревой башне. Сожалею, что работал втайне от вас, но кромешники – кусочек головоломки. «При чем тут концертный зал?» – позабыв о дисциплине, крикнула я. «Брюс не связан с консерваторией». «Зрительный зал – источник энергии», – ответил за китайца Фролов. «Забрав жизни и души любителей музыки, дракон атаковал бы дом Брюса, который стоит через улицу, чтобы покопаться в коллекциях. На данный момент весь скрытый фонд эвакуирован в Кремль. С бумагами разберемся потом. Пока сосредоточимся на главном, голубчике, нужно исхитриться и просчитать следующий шаг дракона». «У Сингшо неизменная тактика», – вновь подал голос китаец. «Во всех городах он находит союзника, самого сильного из исподов, заключает с ним договор, обещая взамен исполнение самой заветной мечты. Полагаю, что и в Москве…» Юэлун не стал договаривать, но народ и не ждал продолжения. Кто-то истерически рассмеялся, кто-то матюгнулся в полголоса, кто-то пристально взглянул на меня. «Только не это», – прошептала Людмила. «Уверена, все как один они представили в этот миг Воронцова. Самого сильного, самого дерзкого, уже напоившего кровью Москву, наследника ордена Субаш, связанного с Яковом Брюсом».